Расхохочется одна, и весь конвейер начинает хохотать. Приходилось срочно останавливать конвейер, успокаивать людей, усмирять. И вот я приезжаю к ней, она еще тогда одна жила. Это потом уже переехала к своей старшей дочери в Подлипке. У меня сестра, учительница, так с ней невозможно ни о чем разговаривать. Сразу начинает про свою школу, про то, какой ужас там с наркотиками. Говорит, так и детей не захочешь рожать. Вырастет ребенок, а какая-нибудь тварь даст ему ширнуться в подъезде. Те, кто заражает детей, наших детей наркотиками, публично нужно вешать. Публично, на площадях. Короче, приезжаю я к матери в хорошем костюме, с дорогими часами, ботинки одни стоят столько, сколько весь их конвейер, наверное, за всю жизнь не заработал. И говорю, мать, вот я тебе купил путевку в Египет, слетай, мир посмотри. А она в слезы. Я ее обнимаю, глажу по голове, она к старости маленькой стала. Уткнулась мне лицом в живот. Говорю, мать, ну чего ты? Она мне в ответ, Толечка, сыночек, ничего мне не надо, у меня уже все есть. Раз у тебя все хорошо, мне больше ничего не надо. Я ей, мать, ты что, это же Египет, колыбель цивилизации, фараоны, пирамиды, мумии.